От размышлений его отвлек стук в дверь. Пришел его помощник, чтобы сообщить об успехе их нападения. Но не успел Яксли сказать ему «входите», как в дверь снова постучали. Аврор нахмурился и решил заставить того подождать. Он не любил непослушных подчиненных. Его хмурый взгляд стал еще мрачнее, когда дверь открылась без его разрешения. «Как ты смеешь входить без моего разрешения?» – прорычал он, уже швыряя в дверной проем Круциатус. Увидев, как помощник пригибается к полу, Яксли почувствовал себя гораздо лучше. Он понимал, почему его повелитель предпочитал это заклинание в качестве наказания. «Ну, и что же там такого важного?» – самодовольно спросил он, пока его помощник переводил дыхание, лежа на полу. Прошла целая минута, прежде чем тот смог ответить. «Нападение, сэр», – выдохнул он. «Оно провалилось». «Что значит провалилось?» – охнул Яксли. «Неужели им оказалось не по силам убить кучку маглов? Даже кучка лавочников могла бы с этим справиться. У них ведь есть магия. Мерлин, их побери». «Мертвы», заикаясь, выдал помощник, и Яксли пнул его. «Объясняйся быстрее, ты отродье Скриба. Как нападение могло провалиться, если маглы мертвы?» «Не маглы», промямлил тот, «новобранцы». И вот теперь веселый настрой Аврора испарился. «Как?» Еще один накалит Гриндевальда, задыхаясь, пролепетал парнишка, и Яксли замер, обдумывая, насколько большие неприятности это ему сулит. В том, что какой-то безумец, поклоняющийся старому волшебнику-неудачнику, напал на одну из команд, не было его вины. Яксли почувствовал жар, исходящий от его черной метки, а его сердце сковал холод. «Скажи мне, какие у нас потери?» «П5», — заикнулся тот. Яксли снова ударил его ногой. «В следующий раз говори быстрее», — прорычал он, аппарируя к своему повелителю. «5 смертей было не так уж сложно объяснить, особенно среди новобранцев. Повелитель, с заданием возникла небольшая проблема, но беспокоиться ни о чем». «Небольшая проблема, Яксли, ты меня разочаровал», — крикнул темный лорд, и внезапно на Яксли обрушилось еще одно заклятие пытки, а его сознание помутилось, но не настолько, чтобы он не услышал следующих слов темного лорда. «5 отрядов, все до единого убиты руками Акалита, а ты смеешь заявлять, что это пустяк. Ты либо предатель, либо полное ничтожество. В любом случае, пока я навещаю этого бесполезного старого волшебника в тюрьме, тебя нельзя оставлять в живых. Я преподам его последователям урок, чтобы они хорошенько подумали, прежде чем снова нападать на меня». Яксли хотел ответить, взмолиться о пощаде, но было уже поздно. Последнее, что он увидел, это зеленую вспышку света. Глава 78. Примечание к части. Ох уж это вуайеристка XD. Если хочется поддержать переводчика Артмейкера и поглядеть на 18+ артики и комиксы, то вам на Бусти, ссылочка есть тут. https://fitsboek.net/outhorse/6105289. Невероятный день, думал Гарри, возвращаясь обратно, и радовался, что почти 40 пожирателей смерти сегодня исчезли с лица земли. Лишь немногим удалось выжить, и то только потому, что Гарри с помощью своей легилименции проверил каждого пожирателя смерти и не стал убивать тех, кто отправился на дело под давлением семьи. Однако он все равно оставил на них раны от темной магии, такие, что не заживут и через месяц, а потом оставит неизгладимые шрамы. Так как, под давлением или без, но они согласились убить сотни невинных людей только ради того, чтобы избежать этого давления. После такого Гарри было трудно испытывать к ним сочувствие. Тем не менее, под воздействием темной магии, умолявшей его убить не только их, но и всех остальных, Гарри все же решил проявить милосердие, чтобы отбросить этот зов. Оставалось надеяться, что, после гибели целой партии новобранцев, остальные станут более нерешительными. Он был доволен результатом, но это не мешало его душе бурлить после воздействия всех этих темных заклинаний, направленных на причинение вреда и убийства. Ему необходимо было принять лекарство. К сожалению, у него не было источника, у которого он мог бы узнать об этом лекарстве, или был. Может быть, ему стоит посетить кое-какое место и поговорить с самым высокопоставленным из всех, кого он только знал, сотрудником министерства. Приняв решение, Гарри отпарировал туда, где можно было найти такого человека, в поместье Боунсов. Это должно было быть невозможно, но во время битвы с пожирателями смерти Амелия Боунс предоставила ему полный контроль над вардами. И даже если его доступ был переписан, он все еще хорошо помнил, как обойти их. Он отпарировал сразу внутрь, хотя и знал, что Амелии там не будет, только не после того, как таинственный темный волшебник, в кавычках, уничтожил немалое количество пожирателей смерти. Амелия была не единственной рыжеволосой дамой, в помощи которой нуждался Гарри, и, несмотря на ее пост министра магии, даже не самой важной. Эта честь досталась сексуальной рыжеволосой девушке, в комнату которой он и телепортировался. И как только он оказался в ее комнате, то тут же перестал думать о стратегических последствиях своих действий. По одной простой причине. Сьюзен лежала на кровати с игрушкой в руках и играла сама с собой. Она не была голой. На ней имелась голубая ночнушка, которую можно было бы назвать скромной, если бы эта ночнушка была надета правильно, а не спущена до талии, обнажая великолепные сиськи, в которые погрузились пальцы девушки. «О, я вижу, не у меня одного проблемы со сном», – пробормотал он, бросаясь вперед и наслаждаясь шоком на лице Сьюзен. «Гарри, что ты здесь делаешь?» – прошептала она, и это было все, что она успела сказать, прежде чем он потянулся к ней и захватил ее губы в обжигающем поцелуе. Она, конечно, была шокирована его внезапным появлением, но ее удивление не было настолько сильным, чтобы остановить свой язык от ответа на его нападение, и не помешало ее рукам избавить его от одежды. «Кое-кто по мне соскучился», – пробормотал он, опуская руку вниз и проверяя ее влажность. Лишь на секунду, ибо Сьюзен удалось снять с него брюки. Как только штаны были скинуты, он толкнулся вперед, агрессивно вдалбливаясь в рыженькую. «Да, я соскучилась», – застонала Сьюзен, показывая, что у нее не было проблем с его агрессивным натиском. «Хорошо», – прорычал Гарри, позволяя своему гневу снова вырваться на поверхность, прежде чем он начал просачиваться. Сьюзен застонала от его суровой хватки, одна из рук Гарри опустилась к ее сиськам, чтобы насладиться их огромными размерами. Он продолжал вдалбливаться в нее, а его огромный монстр снова и снова вонзался в ее лоно. Сьюзен издала крик, который можно было бы отнести к разряду ужасных, если бы не ее потрясающее тело, отвлекающее от звука ее голоса. А голос вскоре надломился, показывая, как быстро она достигла точки, когда уже не могла сдерживать свое удовольствие. «Я», — начала она, но дальнейшие слова потонули в ее стонах, так как Гарри стал двигаться еще быстрее, позволяя ее удовольствию взять в этот момент верх. Он довольно быстро почувствовал, как наслаждение смешивается с его темным гневом, ослабляя власть темной магии. Он стал толкаться сильнее, бурча при каждом толчке, и его мощные, глубокие погружения стали еще жестче. «Я люблю, когда ты так глубоко внутри меня», – стонала Сьюзен, двигая бедрами и показывая, как сильно ей нравится его пульсирующий член. «Быстрее, как пожелаешь, моя непослушная шлюшка», – прорычал Гарри, отстраняясь, но лишь на мгновение. Он перевернул ее и взял сзади, а ее прекрасные рыжие волосы стали отличными вожжами для его руки. Сьюзен сжалась еще сильнее, когда он грубо потянул ее за волосы, показывая, что ей очень нравится безжалостная атака ее бедер. Он шлепал ее по заду, и Сьюзен стонала все громче, заставив Гарри порадоваться своему выбору. Повезло, что у него нашлось столько очень хороших друзей, которые помогли ему избавиться от последствий применения темной магии. Даже когда она теряла сознание от удовольствия, резкого шлепка по заднице хватало, чтобы пробудить девушку. «Я хочу, чтобы твоя задница двигалась быстрее, шлюха», – прорычал он, гораздо охотнее принимая темную сторону своего любопытства в сложившихся обстоятельствах. «Я пытаюсь», – объяснялась Сьюзен, но ее бедра не ускорялись, а их дрожь показывала, как быстро она приближается к кульминации. «Не пытайся, шлюха, делай это», – громко крикнул Гарри, снова шлепая по заду и задумываясь, как далеко он сможет завести ее, пока они ожидают возвращения тети. Когда Амелия отпарировала в свой дом, она была вся измотана и в очередной раз проклинала свое решение занять пост министра магии. Она знала, что это будет тяжело и опасно. Нападение на ее дом, которое удалось предотвратить только благодаря неожиданному гостю ее племянницы, уже задало тон всего предприятия. Она с удовольствием отдала бы этот пост кому-нибудь другому, особенно после кончины Дамблдора. Старик обладал множеством раздражающих черт, включая его извращенное чувство справедливости, но его противные вмешательства – ничто, по сравнению с ощущением силы, которое он излучал. Одно его присутствие позволяло сдерживать пожирателей смерти. И, как показали последние события, не только пожирателей смерти. Амелия даже не подозревала, что околиты Гриндевальда еще живы, не говоря уже о том, чтобы активничать, но время их появления указывало на то, что они очень даже активны, и была лишь одна единственная спасительная причина, которая не дала Амелии уйти в отставку и сбежать в Америку. Акалиты были нацелены на пожирателей смерти, а не на министерство. Поначалу Амелию это смутило. Предположить, что они не дают окрепнуть пожирателям смерти, дабы те потом не распространились по Центральной Европе, было бы логично, но все сделанные ей звонки указывали, что пожиратели пока туда не добрались. Попытка разобраться с потенциальными соперниками не имела смысла, пока не была обеспечена безопасность родной базы акалитов. Но по мере того, как Амелия копала все глубже и глубже, ей попадались все более интересные вещи, объясняющие, почему акалиты могли нацелиться на пожирателей смерти. Месть. Месть за Дамблдора. Признаться, она была невероятно удивлена, узнав, что у Гриндевальда и Дамблдора был насыщенный подростковый роман, трагически завершившийся, но в сложившихся обстоятельствах она была этому рада. Две группы приспешников, убивавших друг друга, дали Амелии драгоценное время, необходимое для создания более надежной защиты и набора нескольких групп быстрого реагирования. Неполноценных авроров, на это ушли бы годы, но в данный момент Амелии просто нужны были люди, способные отличить один конец своей палочки от другого. А если последняя информация окажется правдой, то станет еще лучше. Темный лорд решил на время покинуть Британию, чтобы отомстить. Амелия всю жизнь имела дело с пожирателями смерти и знала, что, несмотря на всю магию, деньги и власть, они по большому счету трусы, а без господина будут вести себя еще более пассивно. Поэтому Амелия потянулась не за очередной папкой с документами, а за стаканом, чтобы налить себе немного огневиски и передохнуть. Первая передышка с момента избрания, а она отчаянно нуждалась в снятии стресса. Однако в тот момент, когда она уже собиралась сделать первый глоток, сверху раздался крик «Сьюзен!». От паники стакан выскользнул из ее пальцев, и женщину охватил страх. После последнего нападения, когда авроры предали ее, Амелия решила положиться на защиту вардов, надеясь, что в сочетании с ценой последнего неудачного нападения этого будет достаточно. Но, очевидно, это было не так. Ее многолетний опыт Аврора взял верх, и она тут же достала мантию-невидимку и натянула ее на себя, поспешно двигаясь наверх. У нее не было времени вызвать подкрепление, да и не было уверенности, что она может им доверять. Она должна была сделать это сама. Произнеся заглушающее заклинание, она бросилась вперед к комнате Сьюзен, готовая устроить засаду тому, кто осмелился напасть на ее племянницу. Остановилась она только у двери, прислушиваясь к крикам Сьюзен, но, несмотря на панику, почувствовала, что что-то не так, крики были не таким, как она ожидала. Однако панический страх, что в ее доме случится еще одно нападение, был слишком силен, чтобы его игнорировать, особенно с этим желанием выбить дверь. Амелия наклонилась вперед, чтобы подглядеть обстановку, прежде чем разрабатывать план действий. Так было лучше, чем просто ворваться внутрь. И через секунду она обрадовалась своему решению, ведь увидела племянницу, перегнутой через кровать, а спаситель волшебного мира за ее спиной делал все возможное, чтобы заставить ту кричать еще громче. «Не та сцена, в которую я хотела бы ворваться», — подумала Амелия, застыв в шоке. Глава 79. Примечание к части. Нину, Амелия тоже человек. Если хочется поддержать переводчика артмейкера и поглядеть на 18+ артики и комиксы, то вам на Бусти, ссылочка есть тут. https://fitsboek.net/outhorse/6105289. Часом позже Амелия сидела в своем личном кабинете с закрытой дверью и очередным стаканом виски в руке, пытаясь вычеркнуть из памяти то зрелище, на которое она натолкнулась. К счастью, крики прекратились полчаса назад, что дало Амелии достаточно времени, чтобы оправиться от шока, вызванного тем, что предполагаемый спаситель магического мира отжаривал ее племянницу. Амелия хотела бы пристыдить ее, но не хотела в условиях разгорающейся войны конфликтовать со Сьюзен. Помимо этого, она также не знала, с чего начать этот конфликт. Сьюзен была достаточно застенчивой, и Амелия никогда особенно не беспокоилась по этому поводу, ну, у нее... Конечно, возникли некоторые подозрения, когда та привела Гарри Поттера домой для знакомства, но после набега пожирателей смерти и кончины Дамблдора у Амелии появились более важные заботы, чем возможные проблемы в отношениях ее застенчивой племянницы. «А должна я с ней вообще ругаться?» – пробормотала Амелия, вставая. Ее ноги слегка подкашивались, что свидетельствовало о том, что она, вероятно, немного пересидела, пока размышляла над этой проблемой. «Нет, не стоит обращать на это все внимание», — сказала Амелия, решив вместо этого принять ванну и расслабиться. После всех этих кризисов, с которыми она столкнулась в последнее время, это было самое меньшее, чего она заслуживала. Тем не менее она все же взмахнула палочкой, проверяя варды на наличие в поместье посетителей. Она не хотела оказаться лицом к лицу с Гарри Поттером сразу после того, как он закончит помогать племяннице расслабиться. К счастью, варды подтвердили, что посетителей нет, и Амелия поковыляла в ванную. Она снимала одежду прямо на ходу, ибо не желала медлить со снятием стресса. Взмах палочки отправил вещи в стирку. Она бы с удовольствием отложила палочку, но после последнего нападения больше на это не решалась. Когда она дошла до двери, то уже осталась в нижнем белье, готовая сделать шаг внутрь, но тут вдруг заработал душ. Поскольку Сьюзен была единственной оставшейся в доме, кроме нее самой, Амелия даже не стала стучать и просто толкнула дверь, и тут же столкнулась с шокирующим зрелищем. Гарри Поттером, стоящим в душе. «Как это возможно?» – подумала Амелия, еще раз произнося заклинание и опасаясь, что варды пришли в негодность. Самая важная проблема на сей момент – гостей не обнаружено, но тут ее вдруг осенило. Во время битвы она передала ему контроль над вардами и, возвращая управление обратно, упустила один факт. Это действие превратило парня из посетителя в члена семьи, поэтому, когда она проверила, нет ли посетителей, варды не отреагировали. Затем она поняла еще одну вещь. Во время этого панического анализа она и шагу назад не ступила, продолжая наблюдать за Гарри под струей воды. К счастью, он мыл волосы шампунем и не видел, как министр магии застыла перед дверью. Амелия почувствовала, как краснеет. Она попыталась уйти, но по какой-то причине ноги решили проигнорировать ее приказ и продолжали стоять на месте. «Ну же, Амелия!» – прошептала она, но ноги так и остались неподвижными. Желание было слишком сильным, слишком властным, и она поняла, что без наличия здесь племянницы уйти теперь оказалось гораздо труднее. Ее тело разгорелось, напомнив, как давно она не ходила на свидания, не говоря уже о развлечениях на одну ночь. Ее положение главы правоохранительных органов заставляло ее держаться подальше от других людей, чтобы сохранить свою ауру власти, а ее новая роль министра только усугубила ситуацию. Стресс, связанный со всеми новыми обязанностями, тоже не помогал. «Я лишь одним глазком», – прошептала она самой себе, хотя и знала, что это ложь. Ведь если бы это была правда, она не стала бы взмахивать палочкой и беззвучно колдовать акция, чтобы подтянуть себе в руку мантию-невидимку. «Просто уверюсь, что он не делает ничего неподобающего», – снова прошептала она, уверенная, что звук душа перекрывает ее голос. Она понимала, что просто ищет оправдание, ведь он не мог сделать ничего такого, чего бы она уже не увидела. В плане надежности, он уже доказал верность, рискуя своей жизнью ради спасения Сьюзен во время рейда пожирателей смерти. А что касается сохранности целомудрия Сьюзен, можно с уверенностью сказать, что это конкретное заклинание было уже давно развеяно. Может быть, оправдание и не самое лучшее, но именно на него она и полагаясь, делая шаг вперед, проходя сквозь облако пара, заполнявшие комнату, и скрываясь под мантией-невидимкой. Какая-то ее часть пыталась сказать ей, что это плохая идея, но она все равно шла дальше, представляя себя в душе с Гарри, как она прижимается к стене, пока обнаженное мускулистое тело позади неоднократно вдалбливается в нее сзади, доставляя ей удовольствие. Это неправильно, думать так о мальчике, что младше нее на 20 лет, но это не мешало ей продолжать движение, получая еще большие представления о его мускулистом теле, пока тот мылся под струями воды, избавляясь от пота, который накопился за время его приключений с ее племянницей. Это обстоятельство значительно ухудшало ситуацию, но Амелия лишь сжала зубы и проигнорировала эту мысль, позволив себе насладиться моментом. Под мантией-невидимкой она начала ласкать свое тело, ее чувствительные соски тут же набухли, когда она стала теребить свою грудь, еще более чувствительные после такого долгого перерыва. Забывшись в моменте, она сделала еще один шаг, слишком заманчивый и открывающий куда лучший вид, так как комната наполнилась еще большим количеством пара, достаточным для того, чтобы превратить все вокруг в сцену из сказки. Ее близость к нему делала ситуацию еще более эротичной. К сожалению, Это также сделало ее уязвимой. Она не думала, что это будет так, но только не с Гарри Поттером, и не тогда, когда на ней была мантия-невидимка. Она ошибалась. Внезапно и без предупреждения он бросился вперед, выбравшись из душа, и обхватил ее руками. Потрясенная, Амелия не успела помешать ему, так как он вывернул ее запястье и выбил палочку из рук. И пока она собиралась отреагировать, он уже обнимал ее, сцепив руки за спиной. Амелия замерла, не в силах вырваться. Ужасный румянец залил ее лицо, и она поняла, что ей придется признаться парню своей племянницы в том, что она извращенка, пробралась к нему в душ и подсматривала за ним. К счастью, на ней была мантия, так что ее внешний вид, в одном лишь нижнем белье, ему не открылся. Может быть, ей удастся убедить его в том, что она пыталась вызнать, не был ли он очередным незваным гостем. Но не успела она ничего сказать, как его руки оказались на ее заднице и сильно сжали ее. «Черт возьми, Сьюзен, ну ты и ненасытная, не могу поверить, что после такой потрясающей ебли ты решила прокрасться сюда за добавкой». Амелия почувствовала, как краснеет, пока ее так безжалостно лапали, и была рада, что мантия-невидимка это скрыла. Но вместе со стыдом она почувствовала и гордость, ведь комплимент получился нехилым, быть принятой за свою юную племянницу, пусть даже под мантией. Тело Амелии действительно совсем не соответствовало ее возрасту. Ведьмы старели медленнее, и на это, конечно, сильно влияла магическая сила самой ведьмы. А будучи одной из сильнейших живущих поныне ведьм, Амелия пользовалась этой прерогативой в еще большей степени. Но теперь она сообразила, что данная прерогатива отражается на ней не самым лучшим образом. Принятая за племянницу и лишенная своей палочки, она должна была либо раскрыть свою истинную личину, либо смириться с вторжением. «О, ты все еще молчишь», — сказал Гарри, сжимая одной рукой ее задницу, а другой лаская ее выше, к счастью, все еще прикрытую мантией-невидимкой. К сожалению, магическая природа мантии означала, что, хотя она и скрывала ее от посторонних глаз, но также почти не препятствовала его прикосновениям. Когда его рука двинулась вверх, ощущение стало еще более сильным, чем при прямом контакте, и магический плащ ничем не помог ослабить это чувство. «Не отвечаешь», — сказал он, еще раз сжав ее задницу. Амелия старалась держать рот на замке, но все же застонала. «О, вижу, ты хочешь поиграть в пойманную в плен убийцу», — прошептал он низким голосом, что заставил ее вздрогнуть. Но не так сильно, как после того, что за этим последовало. Внезапно она поняла, что ее руки связаны за спиной, и она не могла на это отреагировать. Ведь ей стало совершенно очевидно, что у него нет с собой палочки, а значит, магия творилась без нее. Не самая простая деятельность, особенно когда она использовалась для такого сложного трюка, как сотворение, но он не только добился своей цели, но и справлялся с этим, развлекаясь с ее телом, то есть, пока его внимание было занято другим делом. Насколько же он был силен магически? Амелия желала, чтобы у нее нашлось время проанализировать его открывшиеся способности и понять, как они могут эффективно использоваться в противостоянии пожирателям смерти. Но такового не нашлось, а причиной тому, ее мантия, медленно утягиваемая вверх и с каждой секундой все больше обнажавшая ее ноги. Глава 80. Примечание к части. А ведь какой министр, такое и магическое государство. Если хочется поддержать переводчика артмейкера и поглядеть на 18+ артики и комиксы, то вам на Бусти, ссылочка есть тут. https://fitsboek.net/outhorse/6105289. Амелия столкнулась с непростым выбором. Она была одна, со связанными за спиной руками, и в этот момент ее еще и ласкали. Прямо как в одном из ее кошмаров. И это должно было вызывать ужас. Но она чувствовала только восторг. Возможно, все изменило наличие выбора. Достаточно было открыть рот и сказать правду, и тогда она бы освободилась без всяких последствий. Ну, почти без последствий, поправила себя Амелия, глядя на обнаженного юношу, который деловито поглаживал ее ноги, медленно задирая мантию еще выше. Пробраться к нему в душ было делом довольно постыдным, а попасться и того хуже. Но когда его руки поднялись выше, добрались до ее талии и зацепили пальцами трусики, Амелия приняла решение. Она должна была сказать ему правду, и уже открыла было рот, готовая попросить его остановиться. «Итак, Сьюзен», — начал он, но тут же оборвал себя. «Простите, мисс Безымянная Убийца, вы готовы признаться в своих грехах?» «Нет, «Ты не заставишь меня говорить», — вдруг выдохнула Амелия, уже проявляя свои аврорские привычки. И не только тем, что выбрала вариант сопротивления, но и тем, что заставила себя произнести фразу с придыханием и очень мягким голосом. Этот прием она использовала во время рейдов, он позволял ей маскировать свой голос под чужой. Правда, обычно это не сопровождалось сильным возбуждением. «Очень хорошо, мисс-убийца», – прошептал он, и его ухмылки хватило, чтобы пробудить эмоции, которые она уже давно считала потерянными. Амелия замерла, наблюдая, как парень ее племянницы медленно спускает с нее трусики, обнажая ее куда больше, чем она была готова. По мере того, как его руки опускались ниже, также опускалась и мантия-невидимка, скрывавшая ее наготу, но Амелия понимала, что это лишь на время, если только она не раскроет свою истинную сущность. На губах Амелии заиграла кривая улыбка, хоть она и пыталась сейчас справиться со странностью всей ситуации. В своей карьере, посвященной охране правопорядка, она позволила желаниям отойти на задний план, и только лишь в руках молодого человека они пробудились, как никогда раньше. И все же, когда трусики съехали по ногам, а его руки снова начали двигаться вверх, распахнулись именно ее ноги, а не уста. «Вы просто сногсшибательны, мисс-убийца», – прошептал Гарри, и Амелия была не в силах сдержать румянец на лице от комплимента. Правда, это было связано не столько с его словами, сколько с тем, что ее все еще можно было принять за племянницу. Она сглотнула, пытаясь подавить машинальное желание поблагодарить его за слова. Амелия уже и не помнила, когда в последний раз чувствовала себя такой уязвимой. После двух десятков лет нескончаемой работы, когда не было возможности отойти от дел, внезапные перемены ощущались просто непередаваемо. Возбуждение обуяло ее с новой силой, когда его руки опять поднялись вверх, скользнув возле ее женского начала. Она приготовилась к тому, что его пальцы нырнут туда, возбужденная, но в то же время напряженная. Но обе эти эмоции оказались напрасными, так как его рука обошла то место и добралась до живота, хотя предыдущие мысли все еще вызывали шок во всем теле. Она удержалась от желания вздрогнуть, когда его рука затанцевала по ее обнаженному животу. Его прикосновения были одновременно прохладными и обжигающими. Он исследовал ее тело так, будто оно принадлежало ему. Амелия прикусила губу, радуясь, что ее лицо по-прежнему скрыто под мантией-невидимкой. Она держала глаза широко открытыми, наслаждаясь видом его бушующего стояка, в то время как его рука перемещалась от ее талии к животу, стремясь насладиться ее гладкой кожей. «Всего одно слово, мисс-убийца, и я остановлюсь», — сказал он ей. «Одно слово, и пытки прекратятся», — дразнил он свою пленницу. Ей пришлось собрать все силы, чтобы подавить желание попросить его двигаться быстрее. «Хорошая убийца», — прошептал он, наклонившись к ее уху, и только лишь мантия-невидимка не позволила ей почувствовать его горячее дыхание. Ей хотелось, чтобы он двигался быстрее, но у него, очевидно, имелись другие планы. Он медленно направил руки выше, перебирая ее ребра, пока его большие пальцы не соприкоснулись с лифчиком. Было бы ложью сказать, что она не чувствовала ни капли гордости, когда его руки переместились еще выше и обхватили ее груди поверх лифчика, а на лице парня засияло выражение восхищения. Амелия всегда гордилась своей грудью, но из-за необходимости поддержания соответствующего вида вынуждена была ее прятать. И то, что ее грудь наконец-то оценили по достоинству, доставило ей огромное удовольствие. «А во, да у вас тут, похоже, спрятано полное оружие, мисс-убийца», — сказал он, внезапно отказавшись от нежных прикосновений, и начал агрессивно лапать ее. На этот раз Амелия не смогла сдержать стон, и тот вырвался наружу, а за ним последовал еще один, когда он просунул руки под лифчик, превратив облапывание в настоящее нападение. Она снова застонала, когда Гарри впился ладонями в ее мягкую плоть. Забывшись от его прикосновений, она закрыла глаза, наслаждаясь моментом удовольствия. Потерявшись в своих ощущениях, она даже не заметила, как он подошел к ней сзади и прижался к ней всем телом, толкая пленницу к керамической стене. Перед тем, как она прижалась к плитке, он расстегнул ее бюстгальтер, оставив ее совершенно ногой под одной лишь мантией. И пока Гарри наслаждался ее обнаженным бюстом, она чувствовала, как его ногое имущество прижимается к ее заду, и как ее соски набухли, когда он скользил своими по ее телу. Она издала еще один стон, когда Гарри продолжил ласкать ее, с каждой секундой пробуждая все новые и новые эмоции, которые, как ей казалось, она уже позабыла. Ее собственная реакция ставила Амелию в тупик. Посреди всего этого удовольствия у нее не возникало никаких возражений, даже когда ее ногое тело превращалось в игрушку. «Поразительно, мисс-убийца, вы все еще молчите», – прошептал Гарри, продолжая массировать ее груди. Он был доволен своим положением, а Амелия не предпринимала никаких действий, наслаждаясь его прикосновениями. Из ее уст вырвался очередной стон, когда он взял ее соски в свои пальцы и стал крутить их, не заботясь о ее согласии. В тот момент она смогла сдержать лишь очередную мольбу о чем-то большем, ощущая вибрации по всему телу. Но эта способность утратилась, когда одна из его рук опустилась ниже, скользнув по гладкой, теплой плоти ее живота, пока Амелия снова не почувствовала ее на своей влажной киске. Еще, умоляла она, не в силах сдержать желание, даже когда его пальцы скользнули внутрь. Она просто наслаждалась этим ощущением, несмотря на то, что знала, чем рискует. Амелия до сих пор не попросила его остановиться, а с учетом того, как он ее расположил, эта просьба ничего хорошего не сулила. Хуже того, она прекрасно понимала, почему ей это так нравится. В кои-то веки она не была страшной и властной мадам Боунс, той, кому нужно было напугать всех вокруг, дабы сохранить свою власть, а была она простой Амелией, бедной девочкой, угодившей в опасную ситуацию. И без своей палочки, добавила она, глядя на лежащий на полу кусок дерева, что лишний раз подчеркивал ее беспомощность. Очередной стон вырвался из ее уст, и она сдалась, двигая бедрами, чтобы насладиться его достоинством, прижимающимся к ее попке. В ответ на эти движения отреагировали и его пальцы, еще глубже погружаясь в ее мокрую дырочку и усиливая испытываемое ей удовольствие. Постепенно его ласки преобразились. Медленные и нежные движения превратились в безрассудное вдалбливание пальцами, и он стал двигать бедрами в соответствии с ее темпом. Удерживать равновесие стало еще труднее, лишь вес его тела, давивший ей на спину, не давал Амелии упасть. «Быстрее!» — снова взмолилась Амелия, изо всех сил стараясь, чтобы ее голос прозвучал как наигранный томный шепот, единственная вещь, позволявшая сохранить ее личность в тайне. К счастью, больше она ничего другого произнести и не могла, пока его пальцы продолжали погружаться в ее набухшую плоть, доводя ее до перенапряжения. Одна рука по-прежнему лежала на ее чувствительной груди, а другая без остановки ласкала ее дырочку. Амелия понимала, что пора все заканчивать и потом самой довести себя до кульминации, но его теплые объятия так сильно манили ее, что она просто не могла отказать им. Она отдалась на волю возбуждения, стоны усиливались по мере того, как руки Гарри завладевали ее телом, и идея сопротивления полностью утратила весь смысл. Она поддалась состоянию полной капитуляции. Ей хотелось немного сжульничать, но со связанными сзади руками она мало что могла сделать. Единственное, что ей оставалось, как можно быстрее тереться о его тело в надежде кончить, постепенно превращаясь в полную размазню и с каждой секундой приближая себя к окончанию. Потерявшись в этих ощущениях, она даже не заметила, как он поправил свой ствол, который затем скользнул меж ее бедер и стал тереться о ее мокрую киску. Опасность стала еще ближе, достаточно, чтобы заставить ее, наконец, заговорить и прекратить этот спектакль, но ее тело выбрало именно этот момент, чтобы достичь самого пика. Внутри Амелии вспыхнуло наслаждение, и ее коленки лишились сил, после чего она рухнула на пол. «Сьюзен, это было весело, но поскольку твоя тетя еще не приехала, мне нужно удалиться», — внезапно заговорил Гарри, пока она пыталась сдержать свое возбуждение таким образом, чтобы не выдать себя. «Просто передай, что мне нужно поговорить с ней о следующем этапе нашего плана». Он ушел с этими словами, оставив Амелию, действующего министра магии, на коленях и наполовину прикрытую мантией-невидимкой, пока все ее тело охватывало дрожь. Глава 81. Примечание к части. Столько планов у парня, и со всеми девушками поиграться и с темным лордом. Совсем себя не щадит. Если хочется поддержать переводчика Артмейкера и поглядеть на 18+ артики и комиксы, то вам на Бусти, ссылочка есть тут. https://fitsboek.net/outhorse/6105289. А еще там голосование идет за следующий после ИЛМ перевод. Можно также внести свою лепту. Потрясающе, подумал Гарри, падая на кровать, хотя его комментарий относился не к самой Амелии, какой бы удивительной та ни оказалась. Он, конечно, не ожидал, что она так легко откликнется на его внимание, учитывая то, как она пеклась о своей репутации, и еще ее чувство приличия, но, очевидно, он недооценил влияние стресса на эту женщину. Как только он поймал ее, пробравшуюся к нему в душе укрытую мантией-невидимкой, остальное оказалось проще простого. Достаточно было заставить ее поверить в то, что ее личность по-прежнему остается нераскрытой, а совокупность страхов и желаний Амелии превратили ее в послушную марионетку. Кроме того, возбуждение ослабило ее ментальную защиту настолько, что он с легкостью смог выведать множество секретов. Например, ее подсознательную решимость все прервать, если они доберутся до проникновения, и это оказалось неприятно. А вот другие, вроде секретного отчета высокопоставленного шпиона, с которым могла связаться только Амелия и который раскрыл тот факт, что Волди только что покинул Британию, дабы навестить Гриндевальда и заставить того заплатить за ошибки его предполагаемых подчиненных, оказались более чем удачными. Уже одно это давало Гарри массу преимуществ, особенно если учесть, что он не мог просто носиться по Европе с помощью аппарирования, не насторожив при этом половину всех государств. К этому можно добавить загвоздку с проникновением в самую защищенную тюрьму в мире, особенно если Гарри найдет способ предупредить об этом европейские правительства. Амелия, очевидно, не строила подобных планов, опасаясь дипломатической катастрофы, но вот для Гарри сейчас была дорога каждая секунда. Если ему удастся предупредить их, чтобы те усилили защитные меры, и особенно если ему удастся выставить все как потенциальное создание Альянса, после того, как Волдеморт оказал услугу Гриндевальду, избавившись от Дамблдора. И если воспоминания, которые Гарри удалось получить от Дамблдора перед смертью, окажутся реальным фактом, то это подтолкнет Гриндевальда к дуэли на смерть. Гарри сомневался, что проведший в тюрьме полвека старик сможет одолеть Волдеморта, особенно с учетом наличия этого надоедливого пророчества, но он был бы рад нанести противнику такое увечье, на поправку после которого потребуется год или около того. Ему нужно было выиграть время, чтобы стать сильнее. «Эх, если бы все было так просто», – пробормотал Гарри. Идея звучала неплохо, но он сомневался, что другие магические правительства постеснялись направить в Британию своих шпионов. Даже если их шпионы не занимали высоких постов, они все равно узнали бы о том, что один из акалитов Гриндевальда убил кучу пожирателей смерти, что сделает его альтернативное объяснение довольно сомнительным, но не невозможным, неожиданно добавил Гарри. Шансов было мало, но, учитывая, что для этого требовалось приложить совсем немного усилий, попробовать все же стоило. Нужно было только найти способ связаться с другими точками. Гарри ухмыльнулся, вспомнив о красавице из Слизерина, которой он очень долго не уделял внимания из-за всей этой кутерьмы. Трудно поверить, что прошло уже чуть больше месяца с тех пор, как я в последний раз посещал ее комнату, в восхищении пробормотал Гарри. Тем не менее, получался неплохой повод навестить ее. Возможно, Дафна окажется обладательницей каких-то полезных знаний о международном магическом мире, о которых он ничего не знал. К сожалению, встреча с ней вряд ли была мероприятием тривиальным. Он не мог просто так послать письмо и встретиться с ней, а посетить ее дом напрямую было еще более проблематично, учитывая все варды, которые, без всяких сомнений, были задействованы на случай войны. Он сомневался, что Амелия – единственная, кто боялся нападения пожирателей смерти. Воспоминания Дафны свидетельствовали о том, что ее семья отдалилась от общих движений, хотя это явно было связано не столько с каким-то снисхождением в отношении к маглорожденным, сколько с тем, что у них имелось достаточно мозгов, дабы понять весь ужас идеи напрямую служить Волдеморту, с его-то привычкой периодически пытать своих людей, не говоря уже о его ужасном руководстве. Гарри с легкостью мог себе представить, как пожиратели смерти наведаются к семье Дафны, чтобы преподать урок, если те отключат свои варды, и даже если бы этот фактор не вызывал особых опасений, все равно оставался разгуливающий по округе и убивающий людей таинственный акалит. С их стороны было бы разумно защитить себя. «Кричер», — позвал Гарри. «Да, хозяин Грязнокровка», — отозвался Кричер, и Гарри ухмыльнулся, все еще забавляясь тем, как эльф к нему обращался. «Как думаешь, получится ли у тебя каким-то образом в целости и сохранности доставить послание в поместье Грингроссов?» — спросил парень. Кричер тут же кивнул. «И это не подвергнет тебя значительному риску смерти или ранения», — продолжил он. Это заставило Кричера взять паузу, и на мгновение Гарри вспомнил дрожащего от страха Добби. Не то чтобы он недолюбливал его, напротив, Гарри ценил его гораздо выше, чем большинство других своих бесполезных сверстников, но это никак не умаляло эмоциональные всплески эльфа. К счастью, Кричер был их лишен. «Нет, хозяин грязнокровка», — ответил Кричер, хотя Гарри все равно заглянул в его мысли, чтобы убедиться, что он говорит правду. Ему, как и Кричеру, хотелось бы провернуть все без риска. К счастью, мысли эльфа показывали, что все варианты, кроме легкого ранения, он считает маловероятными. И хотя Гарри предпочел бы избежать этого, мысли Кричера говорили, что он шел на эту жертву добровольно, и Гарри не хотел оскорблять слугу, отказывая ему в этом выборе. «Подожди минутку», — сказал Гарри, быстро написав адресованное Дафне письмо таким образом, чтобы не вызвать подозрений, даже в случае, если его прочтет кто-то другой. Вышло длинное, пространное послание, в котором Гарри постарался сделать все возможное, чтобы оно выглядело так, будто пришло от Трейси, но с двумя исключениями. Во-первых, в трех разных местах он пошутил о тайной комнате и о том, как было бы здорово использовать ее в качестве спальни, а ближе к концу второй страницы он упоминал, как Трейси застала их за некими интересностями. Он верил, что Дафна достаточно умна и поймет, что он имел в виду. «Отправляйся и вручи его Дафне Гринграсс, только убедись, что она одна и находится вдали от любых устройств магического слежения», — пояснил Гарри, и Кричер кивнул. «И, если тебе не будет ничего угрожать, дождись ответа», — добавил он. «Да, хозяин грязнокровка», — сказал Кричер и исчез, оставив Гарри в одиночестве. «Не мешало бы теперь еще набрать информации», — решил он, наскоро написав письмо Пенелопе, в котором попросил ее сходить в архив министерства и взяться за раскапывание информации об околитах Гриндевальда с упором на их европейские корни. То, что ему нравилось трахать свою новую секретаршу, не означало, что у него не найдется для нее никакой реальной работы. Вскоре он получил письмо, и на мгновение подумал, что оно от Дафны, разозлившись на девушку, ибо та имела неосторожность послать его с собой, но потом заметил, что оно из министерства, и пришло оно от Амелии. Она приглашала его в министерство на официальную встречу. Гарри усмехнулся, прочитав письмо, выглядевшее так, словно его написала секретарша, но благодаря одному преимуществу, заключавшемуся в том, что он заглянул в ее мысли, Гарри узнал почерк нового министра. Похоже, что после своего недавнего казуса она не была готова встретиться с ним в безопасности, внутри собственного дома. Гарри ухмыльнулся, уже прикидывая, как можно развеять это интересное предположение, но ему нужно было узнать, чего именно она добивалась от этого приглашения. Обычная встреча или политическая показуха. Он написал стандартный ответ, принимая приглашение и радуясь возможности посетить министерство, пока Волдемарт был в отъезде. Кроме того, в качестве дополнительного бонуса он мог поговорить с Амелией о возможном сотрудничестве с Министерством Германии в надежде организовать какой-нибудь ответ на вторжение Волдемарта. Он также надеялся, что, объединив официальные дипломатические каналы с возможными подпольными контактами, которые он получит от Дафны, ему удастся удерживать Волдемарта вдали от страны больше месяца, чего вполне хватило бы, чтобы сократить поддержку Темного Лорда внутри страны. Пока он планировал это, на его столе появилось письмо, все в стиле Кричера. Гарри усмехнулся, перевернув лист. Никакого шифра, только одна короткая строчка с просьбой встретиться с ней в дырявом котле завтра в полночь. Как же таинственно, подумал Гарри, записывая себе вторую встречу на день и любопытствуя, удастся ли ему втиснуть между ними еще одно интересное рандеву. Перед тем, как лечь спать, он написал свою последнюю записку, на этот раз для Тонкс, сообщив ей, что для завтрашнего посещения министерства ему понадобится эскорт. То, что он собирался пойти на важную встречу, не означало, что по дороге он не мог поразвлечься. Глава 82. Примечание к части. Не может Горинча все никак насытиться. А я выпустил на Бусти третью часть комикса «Душевная встреча». Уже не в микроформате, а вполне полноценный выпуск получился с горячими сценами, юмором и забавным сюжетом. Кому интересно, залетайте, ссылка на бустик есть в профиле. https://fitzboek.net/outhorse/6005289. Тонкс ощущала напряжение, стоя перед дверью, ведущую в комнату Гарри, и пытаясь набраться храбрости, прежде чем постучать в нее. Это не должно быть настолько тяжело. Она была Аврором, а Гарри – школьником. Она не должна была его так бояться. Но она боялась, и причина была очевидна. Последняя их встреча прошла не так, как планировалось. Одна только мысль о том, как тогда все обернулось, заставляла ее краснеть. Ужасно, когда тебя ловит за руку и обводит вокруг пальца, но, когда тебя обводит вокруг пальца Гарри и Гермиона, это уже слишком. Вот если бы еще ее тело не вздрагивало от возбуждения каждый раз, когда она думала об этом. Ей хотелось отказаться от этой возможности, просто развернуться и уйти, но это было невозможно. Гарри попросил ее о помощи с сопровождением его в министерство. Тонкс подумывала отказаться, но лишь собралась это сделать, как вдруг получила сообщение от своей бывшей начальницы с просьбой сопроводить Гарри Поттера и обеспечить его безопасность. Не подчиниться приказу оказалось гораздо сложнее, и не из-за каких-то правовых обязательств, ведь место ее начальницы уже занял другой человек, и технически новая должность мадам Бонус не позволяла отдавать Тонкс приказы. К сожалению, об этом моменте упоминать было неразумно, ведь ее прежняя начальница сейчас стала новым министром магии. Вздохнув, Тонкс постучала в дверь, и та сразу же отворилась. По ту сторону двери показался Гарри, к счастью, одетый в мантию. Именно поэтому она заявилась всего за 2 минуты до отправления, в надежде, что он не рискнет опаздывать на встречу с министром. К сожалению, это не помешало ей застать лежащую на кровати знакомую блондинку, всю обнаженную и уже вымотанную. «Привет, Тонкс, привет, Флёр», — ответила Тонкс, стараясь говорить непринужденно, но это оказалось труднее, чем она ожидала. Флёр помахала ей рукой, обнажив грудь, на которой виднелось несколько следов от укусов, и откинула голову на подушку. «Если хотела перехватить, то тебе следовало прийти пораньше», — подразнил гостью Гарри. «Да кому твой вонючий член сдался?» — пробормотала Тонкс, делая шаг в сторону и используя возможность скрыть проступивший, несмотря на все ее способности, румянец на лице. Гарри захихикал, причем его насмешливый тон был довольно очевиден. «Как скажешь», — отмахнулся он, закрывая за собой дверь и подавая руку. «Ну что, аппарируем?» «Да, давай», — ответила Тонкс, беря его за руку. «Мы сейчас аппарируем напрямую в одну из наших безопасных точек», — сообщила она. «Обычно такое даже Аврорам не дозволяется». Гарри пожал плечами. «Интересно, а не знаешь, почему так?» Тонкс пожала плечами. «Вероятно, мадам Боунс собирается сохранить твой визит в тайне, насколько это возможно. Нам ведь не нужно, чтобы кто-нибудь тебя заметил и попытался взять автограф или что-то в этом роде». «О, я снова стал популярным?» — спросил парень, не пытаясь скрыть своего отвращения. «Похоже на то», — ответила Тонкс, понимая, к чему он клонит. В конце концов, он столкнулся с крайне маниакальным отношением со стороны волшебников, и смерть Дамблдора ничуть не помогла умерить ожидания людей. Даже наоборот, многие стали ожидать от Гарри, что он уничтожит темного лорда, как будто такое в порядке вещей для ребят, еще не достигших совершеннолетия, хотя, стоило признать, что в некоторых аспектах он оказался достаточно опытен. «Готов?» – спросила она, не желая опаздывать на встречу. Он кивнул, и она аппарировала. Они очутились в одной из изолированных комнат, предназначенных для аппарирования особых лиц. Тонкс рассчитывала найти секретаря министра, который вел бы Гарри навстречу и освободил ее от обязанности сопровождать его. Из-за своих смешанных чувств она и до приветствия в виде только что оттраханной Вейлы самой себе не доверяла. К сожалению, комната оказалась пуста, с одной лишь запиской, летевшей в ее сторону. «Записка?» – спросил Гарри. Тонкс быстро прочитала ее и тут же покраснела. «Ау!» – потрясенно ахнула она. «Пора бить тревогу?» – спросил Гарри, хотя по его насмешливому тону она поняла, что он уже догадывается о содержимом. «Нет, просто сообщение от министра о каких-то чрезвычайных обстоятельствах», — ответила Тонкс. «Встреча откладывается на час». «Понятно, можешь тогда оставить меня здесь и заняться своими рутинными делами. Уверен, тебе не хочется с ними затягивать», — сказал он, а его коварная ухмылка в этот момент уже сводила ее с ума. «В этом нет необходимости», — ответила Тонкс. «Министр попросила меня остаться с тобой до начала встречи». «Хорошо, и мы останемся в этом месте. Кажется, здесь достаточно безопасно, хотя и скучновато». Тонкс прекрасно понимала, что он хочет сказать. «Нет, в записке сказано, что я должна показать тебе что где». «Пойдем», — сказала она. Формально, в записке говорилось, что она может показать ему что где, если Гарри попросит об этом, но голова Тонкс сейчас была не в том состоянии, чтобы оставаться с ним в комнате наедине. Она боялась, что это приведет к цепочке событий, которые могут закончиться ее увольнением. «Добро пожаловать в наш командный центр», — обратилась к нему Тонкс, открывая ведущую в этот самый центр дверь. «Мы им пользуемся с самых давних пор, но теперь появились некоторые изменения, например, карта». Тонкс показала огромную карту Британии, раскрашенную в несколько цветов. Она показывает чрезвычайные происшествия и позволяет группам быстрого реагирования действовать быстро. Правда, а то Аврора не очень-то славится своим быстрым реагированием. «Эй, мы со своим числом делаем все возможное», — возмутилась Тонкс, заметив, что несколько ее коллег окинули их неприятным взглядом. «Но слишком поздно. Эй, парень, как ты смеешь?» — начал Даулиш, появившись у них за спиной. Тонкс почувствовала, как по ее коже поползли мурашки. Ей никогда не нравился этот парень. Единственной причиной, по которой он стал Аврором, были деньги, коими постоянно разбрасывалась его семья. Однако она не ожидала, что не успеет даже повернуться, когда Даулиш вдруг отлетел в сторону, ударившись о стену, из-за заклинания Гарри, бесполочкового заклинания. «Простите меня за это, Аврор», — мягким тоном извинился Гарри, глядя на Даулиша. «Из-за всей этой суматохи я немного на взводе. Уверен, вы меня поймете, в конце концов, я еще ребенок». Даулиш выглядел потрясенным. «Ты только что напал на Аврора в нашей штаб-квартире. Я прослежу, чтобы тебя арестовали», — крикнул мужчина и потянулся за своей палочкой, и вытащил лишь ее половину, ибо палочка была сломана. «Моя палочка!» — закричал Даулиш. «Извините, Аврор, я обязательно возмещу вам финансовый ущерб», — сказал Гарри, бросая ему небольшой мешочек, попавший Аврору в живот. «Вот деньги на новую палочку и еще немного сверху». Даулиш огляделся по сторонам. Его очень сильно унизили. «Кто-нибудь, помогите мне его арестовать!» — крикнул он, но все вели себя как ни в чем не бывало. Отчасти так произошло из-за самого Даулиша. Неприязнь Тонкс к этому мужчине была очень сильной, но она была далеко не единственной, кому не нравилась его компания. И неудивительно, учитывая, что он был не только бестолковым, но и ленивым, если только не появлялась возможность присвоить себе чужую заслугу. Однако общей неприязни к Даулишу оказалось недостаточно, чтобы удержать всех от действий. Дело было в самом Гарри, и, в кои-то веки, даже не в его славе. Отбросив Даулиша назад, он сделал это без палочки, и, хотя подобный трюк по части овладения считался простейшим, если говорить о бесполочковых способах, это не имело большого значения. Только лишь несколько избранных людей в Аврорате были способны на такое. Амелия Боунс, Муди и, возможно, Кингсли. Однако она сомневалась, что кто-то из них смог бы с такой легкостью отбросить взрослого волшебника. В условиях, когда война становится все более и более напряженной, после такой демонстрации силы никто не желал раздражать Гарри. «Хватит, Даулиш, ты Аврор, вот и веди себя соответственно. Это ты виноват, что подкрался к нему сзади. Сейчас из-за войны все на взводе, но моя палочка сломана», — попытался возразить мужчина, но его прервали другие Авроры. «Сам виноват, не стоило носить ее в заднем кармане. Пора было уже переложить ее после того, как ты отстрелил себе задницу». При этих словах остальные Авроры начали хихикать, а Даулиш замер, глядя на Гарри сердитыми глазами. Тонкс решила, что поспешное отступление в этой ситуации было самым разумным решением, не только из-за гнева Даулиша, но и потому, что она заметила, как несколько молодых аврорш поглядывали на Гарри с задумчивым видом, и, если признаться, скорее из-за второго, чем первого. Даулиш не был особенно опасным даже с палочкой в руках, а без нее он становился совершенно безобидным. А вот сказать подобного о распущенных ведьмах, с которыми вместе работала Тонкс, она уже могла. Даже имея привычку обвинять Тонкс в том, что она уводила у них мужчин, они и сами с удовольствием бы провернули подобное. «Пойдем, тебе пора на встречу с министром», — заметила Тонкс, хватая Гарри за руку и увлекая его за собой. Упоминание Амелии Боунс, более 10 лет железным кулаком управлявшей их отделом, оказалось достаточно, чтобы напугать всех, включая Даулиша, и тех шалав тоже. Отойдя немного подальше, Тонкс втолкнула Гарри в первую попавшуюся пустую комнату. «Вот не можешь ты никак без неприятностей, да?» — спросила она. «Ой, ну не знаю, может быть, тебе следует усерднее меня развлекать, чтобы я никуда не встревал», — ответил парень, и его ухмылка точно подсказывал ей, на что он намекал. И даже если бы она не заметила этой ухмылки, того, как его руки оказались по обе стороны от нее, отрезая ей путь к бегству, в качестве подсказки было более чем достаточно. Она открыла уже было рот, чтобы возразить, но с ее языка так и не слетело ни одного слова, ибо его губы прижались к ее губам. Глава 83. Примечание к части. Что наша жизнь – игра. Если хочется поддержать переводчика Артмейкера и поглядеть на 18+ артики и комиксы, то вам на Бусти, ссылочка есть тут. https://fitsboy.net/outhorse/6105289. Когда Гарри отстранился, Тонкс не сразу смогла восстановить дыхание. Он целовался гораздо лучше, чем дозволено было любому мужчине, и, что еще хуже, она уже чувствовала напряжение из-за недавних сильных воспоминаний. Утренняя встреча с только что оттраханной Флёр тоже не помогла, а вид того, как он с легкостью утихомирил Даулиша, только усугубил ситуацию. «Ладно», — объявил Гарри, и не простым голосом, а уже более уверенным, чем обычно, и с явным чувством контроля над ситуацией. «Это куда лучший способ убить время. Значит, это комната для допросов?» — спросил он, оглядываясь по сторонам. «Отчасти. Это многоцелевая комната, но мы здесь обычно рассматриваем наиболее сложные дела», — ответила Тонкс, и ее напряжение исчезло, когда, вопреки ее ожиданиям, он не стал расспрашивать ее о случившемся. Поцелуя оказалось достаточно, чтобы оставить ее в оцепенении и замешательстве, и ей совсем не хотелось, чтобы он пробовал добиться большего. Хотя, если признаться, какая-то часть ее души все-таки этого жаждала, хоть и получилось бы неудобно. «Почему бы тебе не рассказать мне, как все проходит?» — сказал Гарри. «Конечно», — ответила Тонкс, радуясь возможности рассказать об этом, хотя под его оценивающим взглядом ей было трудно полностью сосредоточиться. На комнату наложены многоуровневые чары, так что, после того, как дверь запрут, подглядеть в нее практически невозможно, а стол снабжен уникальным заклинанием, определяющим истинность высказывания. «О, как сыворотка правды?» – спросил он. «Не совсем. То зелье заставляет человека раскрыть всю правду на нужную тему, а это заклинание работает несколько иначе. Оно помогает оценить истинность слов. О, правда, и как оно работает?» – поинтересовался Гарри. «Очень просто. Оно активируется в тот момент, когда кто-то кладет на стол руку, а остальное делают чары». «О, удобно», — сказал Гарри, кладя руку на стол. «Почему бы тебе не задать мне вопрос?» «Ладно», — сказала Тонкс, а затем призадумалась, испытывая сильное искушение навести его на одну тему, но, если она это сделает, он ей потом отомстит. А этого Аврорша не хотела. Вместо этого Тонкс задала вопрос попроще. «Ты знаешь, зачем министр вызвала тебя на встречу?» — спросила она. «Нет», — ответил Гарри, и кристалл в центре стола засветился зеленым светом. «Вот так все и работает», — произнесла девушка, как ни странно, увидев, что его ухмылка стала шире, чем она ожидала. «Ладно, моя очередь», — сказал он, схватив ее за запястье и притянув к столу. «Хочешь, чтобы я перегнул тебя через стол и трахал до тех пор, пока ты не сможешь прямо ходить?» «Чечево, нет», — ахнула она. Кристалл засветился красным. «Так, а что означает красный цвет?» — прошептал он. Ее пульс снова участился, когда она поняла, что он и сам понимает значение красного. Она уже открыла рот, чтобы ответить, но, когда его ладонь переместилась ей на руку, по ее коже пробежали мурашки. «Это означает неопределенность», — ответила Тонкс, прекрасно понимая, что ответ был ложью. «О, правда», — выговорил Гарри, позволяя ей отстраниться. «Давай проверим, так ли это», — он прижал руку к столу. «Я не хочу отжаривать тебя до тех пор, пока ты не начнешь произносить одно лишь мое имя». Кристалл снова засветился красным. Тонкс смогла лишь молча и ошеломленно глазеть на него, так как парень сразу же раскусил ее нелепую ложь. «Поразительно», — пробормотал он. «Ну что, опять твоя очередь?» «Моя очередь, это не игра». «Не игра, а разве ты не пытаешься меня развлечь?» Тонкс замерла, услышав вопрос, а Гарри ухмыльнулся. «Ну, я всегда могу выйти отсюда и проверить, готов ли Даулиш к моим извинениям». Тонкс вздохнула, сдаваясь. После всего, что они делали вместе, несколько вопросов вряд ли могли навредить. «Задавай свой вопрос», — объявила она. «Как долго ты ждала перед дверью сегодня утром?» — спросил он. Тонкс замерла, такого вопроса она не ожидала. «Две минуты», — призналась она, и, как и следовало ожидать, кристалл засветился красным. Тем не менее Тонкс осталась довольна своим ответом, ибо он звучал гораздо лучше правды. «Ох, шалунья», — сказал Гарри, — «еще одна ложь. Пришло время для наказания». «Подожди, что?» — начала Тонкс, и не успела больше ничего сказать, так как Гарри взмахнул рукой и сотворил еще одно заклинание, на этот раз в разы сложнее обычного отталкивания. Она бы оценила эти чары куда лучше, если бы оно внезапно не лишило ее и мантии, и обычной одежды, оставив ее в одном лишь нижнем белье. «Ой, простите, я хотел, чтобы исчезла только мантия», — вмешался Гарри, но в этот момент его рука легла на стол, и кристалл снова засветился красным.